Воспитание по-русски. Еда по-итальянски. Притворство по-немецки. Что? Кот опять пропадал? Бабушка неодобрительно поджала губы, когда Кира принесла меня в гостиную и села вместе со мной на диван. «Нет, просто я разрешила ему немножко погулять во дворе», — ответила Кира. «Уинстону нужна свобода». «Верно, потому что я дикий и опасный тип, и мне скучно быть домашним котом». «Хм, но это только половина правды. Вообще-то мне нравится и дома сидеть. Вот только если я буду целыми днями валяться на диване, разве я смогу произвести впечатление на Одетту? Но кому я это рассказываю? Бабушка все равно меня не поймет». «Кира, как хорошо, что я наконец-то здесь. Я буду помогать твоей маме, чтобы тут, наконец, воцарился порядок». Кира пожала плечами. «Бабушка, к сожалению, я уже не понимаю по-русски. Говори со мной по-немецки». «Мяв, какая вопиющая ложь. Я ведь побывал в теле Киры и знаю, что она прекрасно понимает русский язык. Почему же она не хочет признаться в этом? Может, ей просто не понравилось, что сказала бабушка? Что она наконец-то позаботится о порядке? Даже я, кот, понял ее слова. И мне тоже не понравилась такая перспектива. Лично я считаю, что с порядком у нас все нормально». Бабушка вздохнула. «Забыла русский. Ой-ой, это скверно. Я буду тебя учить». «Спасибо за предложение, бабушка, но мне хватает школьных занятий». Кира проговорила это весело, но решительно. Бабушка снова вздохнула. «Ну ладно, тогда потом. Теперь кот». «Что? Как? Кот? Да вот я тут». Бабушка пронзила меня взглядом и похлопала ладонью возле себя. «Уинстон, ко мне!» Святые сардины в масле. Этот голос не терпит никаких возражений. Но мне плевать. Не люблю повторять одно и то же, но все-таки придется. Я не собака. С подчеркнутой небрежностью я спрыгнул с дивана и не спеша направился в коридор. «Уинстон, ко мне!» Я продолжил свой путь. Моей целью была кухня. У меня за спиной обрушилась целая лавина оскорбительных русских слов. «Фи!» Я даже не повернул головы. Если она думает, что я позволю себя воспитывать, то она ошибается. Возле кухонной двери меня догнала Кира. «Уинстон, я прекрасно тебя понимаю, но, к сожалению, у нас сейчас и без этого достаточно проблем. Представь, что будет, если мы в разгар нашего расследования еще раз попадем под домашний арест. Или если тебе больше не позволят выходить со мной на улицу. Будет катастрофа, поэтому не надо конфликтовать с бабушкой. Пожалуйста, сделай так, как она говорит». Я возмущенно фыркнул. «С какой стати я должен изображать из себя дрессированного кота, если сама Кира не делает того, что хочет ее бабушка?» «Да, ты прав. Я и сама была далеко не образцом послушания, когда притворилась, что уже не понимаю по-русски. Но это была вынужденная мера для самозащиты. Иначе мне точно пришлось бы все время говорить с ней только по-русски. А у меня от этого болит горло. Я уже отвыкла от этого». Гром и молния. Какая глупая отговорка. Я сердито сверкнул глазами. «Честное слово, Уинстон, так и есть». Она ласково почесала мне брюхо. Какое блаженство. Разве можно после этого сердиться на Киру? Я громко замурлыкал. «Ну вот видишь, дружба, прочь все обиды. Слушай, Уинстон, прошу тебя, делай в ближайшие полчаса то, о чем просит бабушка. Тогда она будет довольна. И мы тоже. Договорились?» «Ну хорошо, я согласен. Но вот так, без подмазки, дела не делаются». Я подошел к кухонной двери, открыл ее лапой, сел перед своей миской и выжидающе посмотрел на Киру. «Посмотрим, угадает ли она, что я хочу этим сказать». Она засмеялась. «Ладно, Уинстон, конечно, тебе полагается за это маленький гонорар. Если будешь умником, Завтра тебе достанется дополнительная порция пельменей. Утром мы их приготовим. Что ж, другое дело. И почему Спайк решил, что кошки и дети не могут понимать друг друга? Наоборот, прекрасно могут. Медленно, примедленно я тронулся с места и поплелся в гостиную, где меня уже ждала бабушка. «Смотри у меня, дружок, я тебя еще научу манерам». «Опа! Значит, она твердо решила обучить меня хорошим манерам. Во всяком случае, так она говорит. Ладно, за порцию восхитительных пельменей я сделаю довольную мину». И когда она снова похлопала ладонью рядом с собой и рявкнула «Сюда!», я прыгнул и уселся возле нее. Бабушка довольно улыбнулась. Кира, вошедшая в гостиную следом за мной, притворилась, что страшно удивлена, вытаращила глаза и сказала «Вот это да!» «Вот видишь, Кира, все получается. Хороший кот!» Она почесала меня за ухом, и я это стерпел. Не только стерпел, я даже замурлыкал. «Да, да, я лицемер. Но пельмени слишком вкусны, чтобы отказываться от них из-за глупых принципов». «Так, Уинстон, когда услышишь слово «корзинка», тогда беги и ложись в нее». «Ну уж нет, у нас тут все-таки не цирк». Я сразу перестал мурлыкать. Кира моментально заметила мое возмущение, потому что наклонилась ко мне и шепнула «Пельмени». «Ну что ж, но это изысканное лакомство я зарабатываю действительно потом и кровью». «Корзинка, Уинстон!» — скомандовала бабушка. Я спрыгнул с дивана и понуро засеменил на кухню, где улегся в свою корзинку. Комедия, недостойная кота-аристократа. И лежал, пока бабушка не появилась в дверях, чтобы убедиться в своем феноменальном успехе. «Ага, хорошо, прекрасно!» Она нагнулась и потрепала меня по голове. «Если бы я мог, я бы залаял, ведь я уже почти превратился в собаку. Вероятно, далее последует команда «сидеть» и «место». А там я и палку научусь приносить. Хорошо еще, что меня не видят мои друзья-мяушкетеры». В кухню вошла Анна. «Мамочка, я вижу, ты нашла общий язык с Уинстоном». «Да, я обучаю его хорошему поведению. Все отлично. Раз получается с котом, я могу позаботиться и о девочке. Тебе следует говорить с Кирой по-русски». «Я должна говорить с Кирой по-русски?» Уже по-немецки повторила Анна бабушкины слова. «Зачем? Мы живем в Германии. Я очень редко говорю по-русски. Для меня важно, чтобы Кира превосходно говорила по-немецки, потому что от этого зависит ее успешная жизнь в этой стране. Кроме того, Кира и так хорошо воспитана». Бабушка покачала головой и пробормотала что-то себе под нос. Ясно, что она рассердилась. Но и Анна смотрела на нее, как мышь на крупу. Ее губы были плотно сжаты, глаза превратились в узкие щелочки. Это не предвещало ничего хорошего. Вероятно, Вернер был прав. Анна хотела доказать матери, что здесь, в Германии, у них все замечательно. А когда бабушка сомневалась, Анну это злило. Вероятно, люди придают большое значение воспитанию детей. Они боятся сделать что-то неправильно или выглядеть перед другими людьми плохой матерью или плохим отцом. Если бы спросили меня, я бы сказал, что двуногие слишком переоценивают важность воспитания. Оно не играет ровным счетом никакой роли. Но меня, конечно, никто не спрашивает, как всегда. В дверном проеме показалась голова Вернера. «Ах, мама разговаривает с дочкой! Как чудесно!» Вероятно, Анна сочла его замечание неуместной насмешкой и метнула в него сердитый взгляд. Вернер виновато пожал плечами. «Что ж, не буду вам мешать. Я только хотел спросить, не хотят ли дамы пойти в ресторан? Сегодняшние рыбные палочки были, конечно, вкусные, Но нашу гостью надо угостить чем-то более интересным. Я предлагаю пойти к моему любимому итальянцу. В Коми Прима на Пендорфервек кормят просто божественно». Анна неуверенно посмотрела на мать. «Даже не знаю. Мама, как ты считаешь?» «Любимый итальянец? Он друг профессора?» Вернер рассмеялся. «В некотором смысле да, фрау Коваленко. Я знаю владельца ресторана уже много лет, и, на мой взгляд, он готовит итальянские блюда лучше всех в нашем городе. Вы любите итальянскую кухню?» Бабушка покачала головой. На ее лице было написано, что она абсолютно исключала возможность того, что какой-то итальянский повар способен приготовить что-нибудь вкусное. «Какая тяжелая дама. Конечно, я не знаю, люблю ли я итальянскую кухню, потому что Вернер никогда не брал меня с собой к этому Рикардо. Но если мой хозяин что-то рекомендует, значит, это и вправду хорошо. Вот клянусь вам». Не говоря уж о том, что вообще довольно бестактно так реагировать на приглашение, сделанное от всего сердца. Во всяком случае, мне так кажется. Анна, казалось, была того же мнения, что и я. Она виновато улыбнулась Вернеру и сказала: «Мамочка, итальянская кухня славится на весь мир, и если господин профессор рекомендует этот ресторан, значит, там действительно очень хорошо кормят». «Правда?» — бабушка с сомнением посмотрела на дочь. «Ну, тогда, может, ты пойдешь с профессором одна? Так будет лучше. А я присмотрю за ребенком и котом». Теперь она улыбалась. Вероятно, ей нравилась идея отправить в ресторан Анну с Вернером. Только почему это будет лучше, я не понимал. «Конечно, хорошо, если Кира останется дома. Тогда я попробую объяснить ей наш план спасения Эмилии. Но вот от надзора бабушки я бы точно отказался. Ну же, Вернер, пожалуйста, возьми с собой русскую бабушку». Смущенно протянул Вернер, словно бабушка сказала что-то такое, от чего ему стало неловко. «Нет, в общем-то, я буду рад, если вы пойдете с нами. Вы ведь наша почетная гостья. Кроме того, с нами может пойти и Кира. Я с удовольствием приглашу такую прекрасно воспитанную девочку». Тут Анна одарила Вернера таким лучистым взглядом, что я невольно ему позавидовал. Вот бы одет-то хоть разок посмотрела так на меня. Бабушка пожала плечами, похоже, она придерживалась другого мнения. Мне было непонятно. Неужели в этой России воспитанные дети ведут себя как-то по-другому? Но бабушка, к сожалению, ничего не сказала. Вместо этого она, наконец-то, снизошла до улыбки. «Хорошо, хорошо. Тогда я иду. Большое спасибо за приглашение, господин профессор». «Отлично. Тогда я иду за пиджаком и загляну к Кире». Вернер рысью выскочил из кухни, а я рысью побежал за ним. В гостиной Киры не оказалось, и мы помчались дальше, в ее комнату. Тут мне показалось, что я услышал Кирин голос, как будто она с кем-то разговаривала. Причем взволнованно. Вернер постучался в дверь. Кира открыла. Кроме нее в комнате никого не было. Странно, с каких это пор Кира стала разговаривать сама с собой. Правда, Вернер, кажется, этому не удивился. Это я вполне могу объяснить. Вероятно, он просто ничего не слышал, ведь у людей неважный слух. Во всяком случае, по сравнению с нами, котами. «Слушай, Кира, в честь праздника я приглашаю тебя в мой любимый ресторан. Там делают лучшую пиццу в городе. Мы уже собрались идти». «Господин Хагедорн, вы не рассердитесь, если я останусь дома? Я немного устала». Кира смотрела на Вернера с предельной искренностью и очень убедительно терла глаза. «Странно. Что это за внезапный приступ усталости? Такой я Киру еще не видел. Обычно в это время она всегда бодрая, как стальная пружинка». Вернер покачал головой. «Что ж, жалко, конечно. Но раз ты устала, то ложись пораньше спать. Итальянец никуда не убежит. Я возьму тебя с собой в следующий раз. Да-да, я так и сделаю. Съем бутерброд и лягу спать. Она зевнула. Ну хорошо. Тогда спокойной ночи. Спасибо. А вам приятного аппетита. Вернер закрыл дверь и направился к себе. Сколько я знаю Киру, еще никогда не бывало, чтобы она по доброй воле так рано ложилась спать. И уж тем более, когда ей предлагали вкусную пиццу. Тут что-то не так. Даже очень не так.